Глава 14. Тео. Мое новое утро в поместье Вега началось с весточки от семейства Ортис. Их вожак прислал свои извинения за все свои случившиеся косяки. Очень красноречиво так прислал. Вместе со своими элитными проститутками мне в дар. 6 юных девиц при боевой раскраске в соответствующем облачении выглядели довольно сносно. Так что отказываться я не стал. Отдал их Бласу. Тот был еще более брезгливым, чем я сам, так что нисколько не сомневался, что оборотень найдет им самое верное применение. Он и нашел. Долго не раздумывая, отправил их на кухню. Все-таки руками, и не только, они работать точно умели. Оставалось лишь немного переквалифицировать эти самые их умения. А вот в чистосердечное раскаяние за проявленное неуважение Васка Ортиса я ни на грань не поверил. Даже если бы земля разверзлась и небо рухнуло, хрена с два бы этот жадюга по собственному желанию и инициативе распрощался с самой прибыльной частицей своего продажного бизнеса. Тогда с чего бы ему это делать? Подвох точно имелся. Оставалось понять, какой именно. «Довести мудака», — заключил уже вслух. Много ребят с собой брать не стал. Самых сильных оставил на родной территории, чтоб в случае чего, даже при условии моего отсутствия, смогли защитить наш дом. Когда уходил, моя временная любовница еще спала, будить не стал. Оставил записку и цветок, с которым она у меня стойко ассоциировалась. Не то чтоб я подобной хренью действительно увлекался, но подумал, что ей понравится. А мне обязательно понравится все то, что будет, когда я к ней вернусь. И да, я оказался всецело прав. Стоило пересечь границу территории Санта-Каталина, как навстречу попалась целая делегация их обитателей во главе со старшей сводной сестрицей самого Васко. Миниатюрную фигурку вероломной брюнетки заметил издалека. Ее вообще сложно было с любой другой перепутать, несмотря на то, что истинный запах был заурядно скрыт литром французских духов. «Знал, что ты верно истолкуешь мое ненавязчивое приглашение», — томно улыбнулась Мия Ортис. Фальшивую улыбку я проигнорировал. «Шлюха, она и есть шлюха, что с нее взять?» «Твое?» — только и сказал. Вот тут улыбаться девица перестала. «Мое», — подтвердила сухо. «Что-то не припомню, чтобы мы с тобой так тесно дружили, чтобы ты имела смелость раскидываться подобными приглашениями в мой адрес», — напомнил ей встречно. «Что такое, Мия?» — поинтересовался следом, не скрывая насмешки. «Поставка с красным лаком не вовремя пришла. Или Дамиан Суарес натянул парочку твоих подружек и не заплатил, а твой братец ему все простил, раз уж они собутыльники. И ты на них всех обиделась, и теперь хочется отомстить?» Если издевался, то самую малость. Стоящая передо мной и куда меньшей вежливости тоже, если уж на то пошло, совершенно не заслуживала. «Да, примерно так и есть. Стоящая передо мной и куда меньшей вежливости тоже, если уж на то пошло, совершенно не заслуживала». «Да, примерно так и есть». Мрачно отозвалась она, поджимая свои пухлые, ярко-алые губы. «За исключением некоторых нюансов. Больших и жирных. Все, как ты любишь и предпочитаешь, Тео». Явно собиралась добавить много еще чего, но не стала. Сперва подняла левую руку вверх и коротко махнула ладонью, отсылая своих сопровождающих подальше. После того, как они отдалились, тоже ни слова не обронила. Лишь вопросительно выгнула бровь, ожидая от меня того же, что сделала сама. Ладно, заинтересовала. Повторил ее жест. Ожидал впоследствии чего угодно, но только не... «Дамиан раскроил череп Васко собственными когтями. Знаю наверняка, что это он, потому что своими глазами видела». Выдохнула шумно Ортис. Если правду говорила, тогда становилось понятнее, откуда взялся весь этот бардак с их семейкой. Непонятно только, с чего бы Дамиану избавляться от своего самого жирного клиента. Все-таки свежую кровь на продажу для своих притонов Ортис именно от него получал. «Васко сдох?» — уточнил. «Едва ли дотянет до заката», — поджала губы Мия. Без лишних расшаркиваний повернулась ко мне спиной и направилась в сторону своей крепости, прекрасно зная, что я последую за ней. Я и пошел. Держась на расстоянии в пару шагов, все же слишком жутко и тошнотворно вонял этот ее термоядерный парфюм. «Это произошло накануне твоего посвящения для Ньето», — продолжила Мия, едва мы переступили ворота ее дома. «Я надеялась, что оклемается, но вчера ему стало хуже. Намного. Хирург сказал, надеяться больше не на что. Регенерация не помогла, лишь усугубила». «Дерьмовые обстоятельства». Но вслух говорить ничего не стал. Сперва дождался, когда она приведет к тому, о ком шла речь. Немного погодя, спустя полторы сотни ступеней, так и случилось. В стенах самой высокой башни крепости сосредоточились все основные боевые силы Ортис, стерегущие покой того, кто находился за грузной дверью. Когда-то сильный вожак едва ли был похож на альфу, скорее на задохлика с синюшним оттенком кожи, которого хотелось добить хотя бы из жалости. Все вокруг, как и он, тоже скорее походили на призраков, чем на тех, кто способен драться за свое. Мое появление их тоже вовсе не вдохновило, скорее заставило еще заметнее остерегаться грядущего. Мысленно ухмыльнулся. Да, обычно мои личные визиты в чужой край заканчивались кровопролитием. Не моим. Те же Рубио еще долго не позволят забыть эту мою вспыльчивую черту всем, кто живет в Картахена де Индиас. Но про себя. Слух. «Доказательства есть?» – озвучил, останавливаясь около пребывающего в несознанке оборотня, которому оставалось дышать считанные часы. Тут и хирургом никаким быть не надо, чтобы учуять промозглый запах смерти, пропитавший его насквозь. Запах смерти. Но не то, кто с ним это сделал. Спустя столько времени и медицинских вмешательств, разумеется, ни намека не осталось на того, с кем он контактировал, пока был в здравии. «Если бы были, я бы не стала просить тебя о помощи. Созвала бы всех и сразу предъявила». Устало вздохнула Мия, присаживаясь на край постели. Одарила сводного брата таким пронзительно-тоскливым взглядом, заботливо поправив простынку, что меня чуть повторно не стошнило, как и заставила вновь задуматься о запахе, ныне исходящем от него. Не очень ли удобно? Знала ведь наверняка и сама, что так будет. «Ну и все-таки надеялась, что он выкарабкается», — продолжила на порядок тише. «Мне одной не справиться с Дамианом, Тео. Ты ведь и сам это понимаешь, да? Я не Аделия Вега. Наш отец не готовил меня быть бароном. Я, мать его, ни хрена не альфа. И даже дзифами не владею. Я просто женщина». Сосредоточилась на мне. «Тут же самый тупой и тот понимает, что мне придется раз и навсегда лечь под Дамиана, если ты не поможешь. Он убил Васко, чтобы прибрать все принадлежащее Ортис к своим рукам. Ублюдок ни за что не смирится, что Вега и Ньето все-таки объединились и стали еще сильнее». Ухмыльнулся в своих мыслях повторно, прекрасно понимая, что она делала сейчас. Натравливала меня на барона Суаресов, взывая к честолюбию. Возможно, сама же своего родственничка и прибила. Не очень-то они и ладили, помнится. Потому и не позвала меня сразу, пока еще можно было узнать наверняка, что Дамиан причастен, если бы таковое имело место реально быть. Только не учла, что Суарес данной ситуацией тоже воспользуется для своей выгоды. Насколько знал, ему и без того ее сочный зад, способный с радостью принять в себя любой член, всегда приходился по нраву. Иначе с чего бы ей так рьяно пытаться избавиться от того, с кем регулярно трахалась, и вполне бы договорилась на фоне того же очередного траха. А может, Дамиан и в самом деле грохнул Васко? К примеру, узнав, что Ортисы позарились на девчонку, которую он мне подарил. Такой себе был подарочек, как его ценность в моих глазах. Если б она столь быстро и тупо сдохла, так что его ярость вполне закономерна. Явно ж не я один был в курсе. Но если и так, Мия в любом случае не признается, не в ее интересах. Ведь в таком случае лично у меня на сей счет никаких претензий к Суаресу быть не может. А про ее мстительность и склочность я не напрасно первым делом припомнил. Хер разбери, в общем, этот их бордель. «Млядь, Тео, не заставляй меня тебя умолять», — продолжила Мия на мое молчание. «Мне не жить, как и все, мисс Ортис, если ты сейчас откажешься. Даже Сальваторе Вега и тот приберег тебя на будущее для своей малышки Дели. Можешь сколько угодно делать вид, что это не так, и вы типа просто брат и сестра. Я прекрасно знаю, что старик не просто так тебя к себе взял и вырастил. Для нее. А у меня в сравнении с ней вообще нет шансов, в одиночку возглавляя семью». Соскользнула с кровати и стала передо мной. «Если ты так обиделся за подаренную тебе девчонку, что нос воротишь, я тебе клянусь, я не имею к этому никакого отношения. Если кто и виновен, так это Васко и те, кто его оставил без присмотра. Да и можно ли в этом его реально винить, если он вообще не в состоянии даже о себе сейчас позаботиться?» Уставилась на меня со всем отчаянием, кажется, готовая и в самом деле умолять, если придется. То есть о подоплеке полученных от меня трупов она все-таки знает, частично подтверждая мою вторую теорию. Тем более, что... «Почему я?» – спросил. «Кроме меня на Карибском побережье есть еще три барона». Собеседница на это театрально закатила глаза. «Кто? Рубио, которые еще не пришли в себя после того, как ты почти всех их вырезал, когда у тебя крыша поехала?» Криво усмехнулась. «Или Идальго, который гребаный гомосек и скорее отдаст меня свиньям на съедение, чем поможет? Дюран, сами по себе всегда были доходягами. Я их скорее сама спасу от очередного передоза, чем они меня от Дамиана», — сплеснула руками. «Брось, Тео. Ни один из них и в подметке тебе не годится по уровню влияния и силы». «Может и так. Но даже три барона, включая самих Ортис, против одного — неоспоримое преимущество. Не обязательно ведь заключать сделку только с одним. Ее блудливый зад ей в помощь. Странно, что она это упорно отрицает, но и подсказывать не стал, как и продлевать полемику. «Сан-Антонио Аббат живет далее. С учетом, что вы не очень ладите, поедешь со мной в поместье Вега», — произнес, разворачиваясь на выход. «Я выделю ребят из числа Ньето, чтобы присмотрели тут за всем, пока не решится вопрос о смерти Васко». Нет, не так уж сильно я проникся ее речами. Но, как говорится, держи друзей близко, а врагов еще ближе. «То есть ты согласен на наш с тобой официальный союз?» — донеслось от нее, когда я уже потянул за дверь. Вынужденно остановился, сжал рукоять крепче. Вот совсем не хотелось бы такое ей обещать, как и соглашаться жениться на такой взбалмошной шлюхе. Но... «Ты знаешь другие варианты, при которых ты окончательно не ляжешь под Дамиана Суареса?» Так, к кому я обращался, шумно вздохнула, с видимым облегчением. «Уверяю, я способна оправдать все твои ожидания, ничуть не хуже малышки Дели», — просияла ядовитой насмешкой в своеобразной радости. «Кажется, еще немного, и я передумаю. И передумал бы, если бы мог. Может, я и был не особо в восторге от обозначенного союза, но и в ее словах тоже имелась определенная правота. Особенно по той части, при которой я ни хрена не позволю Суаресам быть равными по силе Вега и Ньето. Вслух же...» «Это вряд ли», — сказал как есть. Знал, что не обидится, на правду не обижаются. Ушел. Не так уж и далеко, правда, просто на воздух. Прежде чем удалось покинуть чужие владения, Пришлось сперва дождаться, когда Мия будет готова покинуть свой дом. Та, к слову, возилась не так уж долго. Пока возвращался в ее компании, обратно в поместье Вега, раздумывал о том, стоит ли отправиться к Дамиану этим же днем, или же подождать, пока он просечет всю соль осуществленной Ортис подставы, и как миленький сам явится. Потом вспомнил, что у него нрав такой же вспыльчивый и дикий, как у меня самого. Вот точно взбесится. Решил ускорить процесс. Развернул тачки посреди дороги, направив прямиком в город. Нет, не напрямую к Суаресам. Много чести им будет. Оставшуюся половину дня посвятил тому, чтобы засветить себя вместе с обломившейся ему задницей его бывшей любовницы. Заодно и для своего цветочка немного шмоток прикупил. Вернее, нижнего белья. Чтоб впредь не разгуливала по поместью, демонстрируя всем на показ свои дерзко торчащие соски. А еще идиотский шарик-игрушку с белыми хлопьями и заточенный внутри толстого стекла макетом зимнего городка, чтобы смотрела на него и свой дом вспоминала, получше стараясь туда вернуться, соблюдая заключенную между нами сделку. Если на этот счет какие-либо комментарии у Мии Ортиса имелись, она их благоразумно оставила при себе. Если так пойдет и дальше, то, возможно, я буду жалеть о согласии по отношению к ней гораздо реже. А в поместье Вега вернулись мы к вечеру. Наконец я остался предоставлен сам себе. Первым делом собрался принять душ и отмыться от всего того, чем меня пропитало. Но до своей спальни так и не дошел. На лестнице попался Блас. «Какие-то проблемы с новенькими?» – вынужденно спросил, а то оборотень внезапно прикинулся мнущейся барышней, оставшей стоять на пути, но так и не говоря ничего внятного. «Угу, с одной из них», – кивнул один из самых близких и верных мне. И опять ломающейся барышней прикинулся. «И чего ты от меня хочешь?» – выгнул я бровь. «Мне на кухню сходить, парочку семейных рецептов показать, как готовить? Или попросить работать не только ртом и раздвинутыми ногами?» На мои вопросы оборотень окончательно стушевался, в пол уставился. «На кухню не надо», — промямлил неохотно. «Туда», — махнул себе за спину, в том же направлении, куда прежде шел я. «Она, видимо, решила разнообразить свой опыт. Пусть не сразу, но все же выдавил из себя. А еще меня задобрить». Не сказать, что особо понятнее стало. «Задобрить и разнообразить?» – переспросил. «У меня фантазия, конечно, не бедная, но совмещалась обозначенная откровенно паршиво. Тем более в отношении той, на кого он намекал, никак не в силах собраться с духом и напрямую мне все выложить. Да и что уж там, банально спасовала, когда стоящий напротив в ответ болезненно поморщился». Что такого существенного могла сделать ему хрупкая девчонка, чтоб он жаловаться на нее ко мне пришел? «Она взяла к себе найденыша», — выдохнул шумно Блас и сам задолбавшийся ходить вокруг да около. «А когда я собрался его вернуть, где ему и место, сказала, что хочет меня попробовать, прижалась ко мне грудью и попросила, чтоб я ей дал, только бы не забирал щенка». Закончил скороговоркой, а сам весь сжался, приготовившись к моей ответке. Не зря приготовился. Знал же, что я в один миг до такой степени взбешусь, что упущу вырвавшийся всплеск силы, пока мысленно ломаю кому-нибудь хребет. «Охрана на сегодня больше не нужна», — скорее прорычал, нежели внятно выдавил сквозь зубы, вновь взбираясь по ступеням вверх. «Присмотри лучше за Мией Ортис. С сегодняшнего дня она под опекой Вега. Скажи Коулу лично и головой за нее отвечает, если вдруг что-то не так пойдет». Оборотень меня прекрасно услышал, но подтверждения я не получил. Просто потому, что успел за тот период, что выговаривал, подняться достаточно высоко, чтобы понять, что и так не Блас нес свой пост у двери моей спальни, а тот, про которого я последним вспомнил. Он меня тоже услышал, понятливо закивал при моем появлении, как ветром сдуло в направлении его новой жизненной заботы. Бласт тоже в башне не задержался. Все немногочисленно заброшенные сюда по той или иной причине превосходно учуяли мое случившееся настроение и благоразумно слиняли от греха подальше. Все да не все. Та, что удобно расположилась на моей постели в обнимку с притащенной в нее же волчонком, читала вслух сказку для малышни. И лишь после того, как громко хлопнула с моей руки дверь, начала постепенно понимать, что их обоих теперь ждет.